Божественное прикосновение к душе. Иллюзии рухнули, розовые очки разбились, произошло выгорание и полный крах надежд. Так думала девушка. Она врачом мечтала стать и стала. Училась отлично, проходила практику, горела мечтой спасать людей, вдохновлялась жизнеописаниями великих медиков и благодетелей человечества и оказалась в поселке в маленькой больнице. Там жили родители. К ним и вернулась нарабатывать стаж и опыт. Нет, она работала хорошо, изо всех сил, еле добиралась до дома после работы, падала без сил на кровать. Работа оказалась очень трудной и такой, знаете, вязкой, однообразной, выматывающей. Надо принять очень много пациентов, всем сделать назначение, написать направление на анализы, заполнить кучу документов, отчитаться. Тяжело. Но главное — одно и то же. А пациенты разные. Некоторые сердятся, некоторые требуют того, что доктор дать не может. Назначения не выполняют иногда, ругаются, просят, не всегда лечение помогает, хотя все делается по протоколу. И нескончаемая череда пациентов и дней длится и длится. Наташа поняла, что больше не может так жить. Денег мало, работы воз, люди утомляют, это правда. Результата в виде чудесных исцелений нет, а усталость и тошнота от работы есть в полном объеме. Она ошиблась с выбором. Она не хочет больше быть врачом. Надо было идти на программирование или на управление бизнесом. Но еще не поздно все переменить. Одна пациентка не пришла на прием. Не пришла и не пришла. Может, ей лучше стало. Может, она к другому врачу поехала, в город, к платному. Может, просто забыла. Когда человеку лучше, он забывает про лечение. Так думала девушка-врач, которая больше не хотела быть врачом, а хотела вернуться в город, снова поступить и выучиться на хорошую профессию. Можно подрабатывать пока, снимать жилье, как раньше. Так думала Наташа и приняла решение. Она больше не может, медицина не ее путь. Думала и шла, увязая в грязи по колено. Думала одно, а делала другое. Она шла в дом той пациентки, которая не пришла. Это не входило в обязанности доктора. И после трудного приема хотелось домой, в теплую комнатку, на старый продавленный диван, упасть и лежать, слушать музыку, отдыхать, обдумывать план увольнения и дальнейшие шаги. Но девушка шла по грязи, надо было идти далеко, в деревню на берегу. Машин нет, подвезти некому. Ужасная весенняя грязь и холодный ветер прямо в лицо. Но у пациентки были нехорошие симптомы и температура. Вдруг она разболелась. Наташа дошла через час. Сердито постучала в дверь. Дверь была отперта. Вошла в дом и увидела свою пациентку без сознания на полу. А в кроватке тихонько плачет малыш. Уже устал плакать. Никто на плач не пришел. Дом на отшибе. А муж пациентки на вахте. Это она потом рассказала, когда доктор ее навестила в палате. Пока Наташа ждала скорую и проводила все необходимые мероприятия по спасению жизни, она и стала врачом. Вот в этот короткий промежуток времени. А может, раньше, когда пошла по грязи после работы домой к пациентке, которую видела всего один раз. Словно вдохновение вошло в сердце, словно божественное прикосновение к душе произошло, как будто кто-то выдал сертификат и принял клятву. Понимаете? Клятву мало дать. Надо, чтобы ее приняли. Вот это объясняла потом Наташа, доктор Наталья Сергеевна. А розовые очки разбились навсегда, и прекрасно. В них плохо видно жизнь. И невозможно хорошо смотреть пациента, а модное слово «выгорание» для романтичных лентяев, которые думают, что работа — это быстро и просто. Нет, работа — это на всю жизнь. Это и есть жизнь. И профессия — тоже жизнь. Навсегда. Особенно если несешь ответственность за жизни других. И когда ты примешь свою работу и свой путь, даже тяжелый, долгий, по грязи и по холоду, тогда и станешь тем, кем должен стать, самим собой. И обретешь силы.